Глава 12. По крайней мере, утро и вправду оказалось очень ранним. Улицы Дваглича были еще пустынны. За то время, что понадобилось мне, чтобы добраться до городских стен, меня заметила всего лишь одна тетка, да и то лишь скользнула по мне ленивым взглядом. Но на всякий случай я набрал высоту, незачем лишний раз тревожить население. «Это ты правильно, патрон», — согласился Рабан. «А то еще назовут дьявольским отродьем, да начнут из арбалетов палить. Местных фанатиков хлебом не кормить, дай только подстрелить что-нибудь этакое, подозрительно смахивающее на демона. Потом отвезу тушку папе римскому, хвалиться будут». «Папе?» – удивился я. «А разве здесь тоже верят в Христа?» «Верят, верят. Этот мир во многом похож на твой. Или твой на этот, смотря с какой стороны наблюдать. Это основная фишка параллельных миров. То и дело обнаруживаются сходства. Если очень постараться, вполне можно отыскать и самого себя». «То и есть. В этом мире живет мой двойник?» «Вот это вряд ли. Различий все-таки больше. Потом они во времени отстают. У них еще только 17 век, по вашему летоисчислению». Я призадумался, что у них только 17 век меня не удивило, но все равно что-то не вязалось. Хотя бы то, что в ту пору, насколько мне известно, арбалеты уже не применялись. Устарели-с? «Ошибаешься, патрон», — весело сообщил Рабан. «Говорю же, отличий больше, чем сходств. Порох тут еще не изобрели, и Америку еще не открыли. Мухаммеда в этом мире не было, мусульмане так и не появились. И христиане спокойно дошли до самой Индии, а там и до Китая. Сейчас они Африку исследуют, в Австралию плавают. А Америка, да сдалась она им. Кстати, тут Колумб прославился как раз тем, что первым обогнул Африку и высадился в Индии и Аравии. Угу, вот оно как. А ты думал, да и христиане тут не такие, как у вас были, помягче, потерпимее. Колдуна ты же сам видел, думаешь, в твоем средневековье его бы стерпели? Здешние попы считают, что в магии нет ничего зазорного, если только творить ее во имя Бога, а не во имя сатаны. И еретиков почти не преследуют. Веруй во что хочешь. Потому что, наверное, тут христиане не раскололись до сих пор, одни только католики. Коперник в этом мире написал свою книгу спокойно, Галилея никто не отрекаться не заставлял, а вот Джордана Бруно все равно сожгли. «За что?» – поразился я. «За то же, за то, что и в твоем мире, за сатанизм. Сатанистов тут все равно преследуют, а Бруно редкостным гадом в этом смысле был. Не слышал, что ли?» «Ну да, конечно, его ж потом обелили всячески, как же невинная жертва, произвола. Почему-то никто не удивлялся тому, что Галилея почти не тронули, а Бруно сразу сожгли, хотя вроде бы грехи у них одни и те же». «А ты откуда все это знаешь?» «Мы с Волдерсом раз пять в твоем мире бывали», – неохотно признался Рабан. «В тот самый в первый раз и познакомились с этим Бруно. Он нас хотел нанять, чтобы мы ему дьяволу служение доставили». «И что, доставили? Держи карман шире. Дьявол не лошадь, его на базаре не купишь. Нашли одного, который согласился отслужить пару лет в обмен на душу. Но тут уж сам Бруно заортачился. Тоже не дурак был, душу отдавать не хотел. Ну а потом уже до него инквизиция добралась». «Угу, понимаю». Насчет того, что время в разных мирах не совпадает, Рабан мог бы и не говорить. «В моем мире, интересно, названия у них какие-нибудь есть? На дворе середина мая, а здесь в лучшем случае апрель. Я как раз парил над огромным свежеспаханным полем. Где-то виднелись согнувшиеся крестьяне, стоял самый разгар посевного сезона». «Нет у них названий», – буркнул Рабан, дождавшись, пока я налюбуюсь на красивый вид. «Сам подумай, патрон. Кто им эти названия придумывать будет?» «Вы вот как свой родной мир называете?» «Мир». «Точно?» «Нет, конечно, их как-то все-таки именуют для удобства, но у каждого мира таких названий тьма. Больно уж много этих миров. По-моему, вообще бесконечность. Так что определенное название есть только у анклавов. Да и то не у всех, у тех что поменьше. Глянь, патрон, уже граница». За разговором я сам не заметил, как пролетел почти две трети пути и покинул пределы Дотембрии. Естественно, здесь вдоль границ не стояли будки пограничников, но все-таки межу на земле прочертили, по-моему, обычным плугом. К тому же видно было, что эта межа совсем новая, видимо, ее обновляли каждый год. Кстати, предыдущие границы, которые тоже можно было разглядеть, хотя и с немалым трудом, виднелись поближе к столице. Чем старше, тем ближе. Похоже, короли Дотембрии, пользуясь тем, что с этой стороны у них ничейные земли, Каждый год отодвигали свою страницу еще на сотню-другую метров. Пустячок, а приятно. Они бы сразу все захапали, но им тогда не миновать скандала с Ост-Саксонией, а не к северу от Дотембрии. А им-то какое дело? Земли же ничейные. Вот именно. И Ост-Саксония тоже с этими землями граничит и тоже помаленьку их урезает в свою пользу. Шкурные интересы, как и везде. «Селяви», — задумчиво согласился я. «Чего ловить?» — не сообразил Рабан. «Это по-французски. Такова жизнь. Так это переводится». Рабан некоторое время озадаченно молчал, а потом возмущенно заявил. «Брешешь, патрон, не знаешь ты французского, у тебя в голове только один язык — русский. Ты что, дурак?» Рабан обиженно замолчал. По-моему, он снова принялся рыться в моих мозгах. Чувство было такое, как будто он перетряхивает их, как рычительная хозяйка, хлам на балконе. По большей части ненужный мусор, но выбросить все равно жалко. Подо мной началось болото. Я понял, что Магнус нисколько не преувеличивал, когда называл его непроходимым. Вязкая, зловонная трясина, вместо воды жижа. Увязнешь такой, и все, передавай привет Ихтиандру. Хотя кое-где виднелись маленькие островки. Скорее даже просто кочки, но тем не менее. Между прочим, на одном из островков я заметил небольшую хижину на сваях. На соседнем еще одну. Всего их насчитал 5 штук. Прямо на моих глазах из одной хижины вышло странное существо, похожее на помесь рыбы, лягушки и человека, и нырнуло в эту самую трясину. Вероятно, в этом месте болото не столь вязкое. Кое-как плавать можно. Кто это? Без особого интереса осведомился я. Да тембрийцы. Кто поглупее, их болотными чертями называют. Но вообще-то это мурлоки, вымирающая раса. В этом мире их всего несколько сотен осталось. Они предпочитают чистую воду, но все равно прячутся по болотам. Отсюда их трудно выковыривать. А откуда тебе известно, сколько их осталось? Считал, что ли? Через твое направление. Оно позволило мне их исчислить, хмыкнул Рабан. Хорошее чувство. Жалко, у Волдерса такого не было. Ты им почти не пользуешься, а зря. Я через него весь мир чувствую. Кайф. Тебе проще. Ты всю жизнь в мозгах шаришь. Скажи лучше, это не та пещера? Я сбросил скорость и завис на одном месте, взмахивая крыльями со скоростью шмеля. Болото уже заканчивалось, и впереди простирались горы. Вначале всего лишь крупные холмы, но чем дальше, тем круче, и выше они становились. Одна гора, не холм, но и не пик, выдавалась далеко в болото, и мое направление определенно заявляло, искомая цель таится где-то в недрах этой горы. «Та самая», — согласился Рабан, тоже осматривающий окрестности с помощью направления. «Внутрь ведут 2 входа. Большой с другой стороны и маленький на вершине. Дракон как раз там, возле большого. Тогда пойдем через маленький». Я аккуратно опустился пониже и плавно приземлился на самой макушке, почти плоской, но довольно небольшого диаметра. Возможно, дракон использовал эту вершину в качестве личного аэродрома, когда был поменьше, намного меньше. Моему взору предстал сам огнедышащий террорист. Он распластался на сравнительно твердом участке болота, увлеченно обгладывая большую кость, похоже, бедренная человеческая. Однако в зубах этого чудища даже такая кость выглядела не больше мышиной. «Интересно, все драконы такие большие?» «Какой огромный!» – ахнул Рабан, отвечая на мой невысказанный вопрос. «Никогда еще не видел таких колоссов!» Воистину, дракон был колоссом. 15 метров в высоту, не считая шеи. 30 в длину, не считая хвоста. Человек рядом с ним показался бы ничтожной букашкой. Лапы толщиной со ствол 1000-летнего баобаба, совершенно черная чешуя, каждая чешуйка с большой рыцарский щит. Пасть такая, что в ней свободно поместился бы небольшой слон. Крылья похожие на паруса дредноута или мановара, от английского manowar, военный корабль, примечание редактора. Крылья. «Неужели эта туша еще и летает?» – недоверчиво пробормотал я. «По-моему, он весит 100 тонн, не меньше». «Точно, патрон. У него бы просто крылья оторвались», – согласился Рабан. «Но драконы же не дураки, драконы умные. Ты про антигравитацию что-нибудь слышал?» «Антигравитацию? Слышал немного. Только это ведь чисто техническое, нет?» «Электричество тоже что-то техническое, а скаты им вовсю орудуют», – хмыкнул Рабан. «Биология ничуть не хуже техники, патрон. У всех драконов в пузе есть специальный орган, антигравитационный узел. Крылья ему нужны только, чтобы рулить. Надо же, никогда бы об этом не подумал. Ну так на вашей земле драконы давно уж вымерли, откуда ж тебе про них знать?» «Вымерли? Я даже не знал, что они там жили». «Ни один миф на пустом месте не рождается поучительно», – проворчал мозговой паразит, за редким исключением. Окончательно драконы вымерли в начале 11 века, хотя пара-тройка и после этого еще пряталась в разных медвежьих углах. «Огнем он тоже пыхает?» – деловито уточнил я. «Не из пустого любопытства. Противника нужно знать от и до. Если он и огнем дышит, как в сказках, это действительно страшный враг. Если нет, просто огромная рептилия. Все равно страшный враг, но уже не такой несокрушимый». «Пыхает, я ж тебе говорил», – безжалостно развеял мои надежды Рабан. «Некоторые виды не умеют, но этот драко магнифир нобилис. Дракон обыкновенный, благородный. В смысле пламени этот вид может поспорить с вулканом. И как все это работает? Просто. Посмотри повнимательнее. Кругом серное испарение. Драконы специально селятся поближе к таким местам. Им необходима сера или фосфор, хотя лучше все-таки сера. Дракон ее жрет, она отправляется в специальное отделение желудка. Там особая кислота растворяет серу и превращает ее в горючие пары. Когда дракон эти пары выдыхает, они вступают в реакцию с кислородом, вот тебе и живой огнемет». «Так что, огонь рождается уже снаружи?» «Конечно, иначе дракон поджарил бы сам себя. Вообще-то он может дышать огнем и без серы, эти пары у него постепенно образуются естественным путем, но так ему слишком долго перезаряжаться. Отделение с горючими парами очень удачно расположено точно между сердец, чтобы не мешать кровообращению». «Сердец?» – удивился я. «У него еще и два сердца?» «Три. Центральное там же, где и у людей, и вспомогательное дальше по туловищу в верхней части». «Что ж ты хочешь, такие размеры, такой активный образ жизни? Одно бы не справилось. У великанов вон тоже два сердца. И у крупных динозавров было по два, а у некоторых по три. А у китов одно. Так они в воде живут, в воде легче. Вытащи кита на сушу, сразу кровь начнет застаиваться». «Блин, а ведь это плохо, что он такой многосердечный. Значит, туда бить бесполезно». «Да, жалко», – сочувствовал Рабан. «В принципе, дракон способен жить и с двумя сердцами. К тому же покалеченное со временем заживет, у них регенерация хорошая. Не такая, как у нас с тобой, но тоже ничего. Может, не стоит с ним силами мериться? Быстренько спускаемся, хватаем девку и сваливаем, пока этот не очухался, а?» «Ого, хороший план», – оценил я и осторожно спустился в дыру. Пришлось выпустить когти и ползти по стене. Раскрыть крылья в этом узком лазе не получалось. «Нет, вряд ли он вообще когда-нибудь был таким маленьким», – рассуждал Рабан, пока мы ползли. «В младенчестве разве что. Наверное, используют вместо дымохода. От драконов всегда столько дыма». Спустившись к потолку, я не стал сразу же спрыгивать, а решил осмотреться. Внутренне я надеялся, что сказки не врут, и в той части, где говорится о сокровищах драконов, но исполинская пещера была совершенно пуста, ни единой завалящей монетки. Зато костей не было, вот это уж странно. «Ничего странного», – подал голос Рабан. «Дракон не зверь, дракон разумный. Зачем ему нужно собственное жилище отходами захламлять? У него нюх знаешь какой? Наверняка относит подальше и закапывает, или просто в болото кидает. А сокровища?» «А тут тебе слегка не повезло. Драко Магнифиес действительно собирают золото, серебро, драгоценные камни там. Не из жадности, просто они как сороки блестящие любят. Конечно, если это блестящее, еще и что-нибудь стоит. Дракон не зверь, дракон разумный, а этот нобилис. Им на эти побрякушки нагадить». «Угу. А чем они отличаются-то?» «Да примерно тем же, чем императорский пингвин от обыкновенного. Отдельными незначительными деталями. Патрон, хватит ерундой заниматься. Поверти головой, нам королеву искать надо». Я послушно повертел головой, точнее всем телом. Как я уже упоминал, моя голова самостоятельно двигаться не могла. В темноте я вижу лучше любой кошки, поэтому сразу углядел в дальнем конце пещеры искомое. Там было оборудование, что-то вроде живого уголка. Светильник, лежанка, некоторые предметы мебели, даже зеркало. А на лежанке, банальном тюфике с торчащей из него соломой, с надутым видом свернулась калачиком предмет поиска – королева Лорена. Я взглянул на нее всего один раз, но этого мне хватило, чтобы наконец понять, от чего я так остро жажду быть нормальным человеком. Точнее, даже не нормальным, а просто человеком. «Обратно пути нет», – почему-то испугался Рабан. «Патрон, ты того, чего? Того, руки на себя наложить не вздумай, говорю, ты же меня с собой прихватишь. А это будет уже убийство, а не самоубийство». «Угу! Знаешь, Рабан, молчал бы ты в тряпочку. Пока что королевна меня не замечала. Неудивительно, за исключением ее угла и участка возле входа, откуда доносилось шумное дыхание дракона, во всей остальной пещере было темно. Передо мной стояла непростая задача – привлечь ее внимание так, чтобы она не закричала. Моя внешность усложняла эту задачу многократно». «Пст! Ваше высочество!» – рискнул я. Лорена удивительно приподнялась на локтях. Девушка несколько секунд молчала, видимо, не вполне уверенная, слышала ли она что-нибудь или ей почудилось, а затем нерешительно спросила: «Кто здесь?» «Тихо! Я пришел спасти вас!» «О, Господи! Только не это!» – ужаснулась девушка. «Еще один рыцарь! Очередной завтрак для этой бестии!» «Будем надеяться, что нет. Если у нас все получится, я вытащу вас через этот лаз». «Какой еще лаз?» – недоуменно изогнула брови королева. «Думаю, она не знает об этом дымоходе, патрон. Совершенно не кстати», – подсказал Рабан. «Темно же». Неожиданно стало еще темнее. Свет, падающий от входа, исчез, как будто выключили лампу. Проход закрыла исполинская туша огнедышащего ящера. Дракон с грохотанием подошел вплотную к ее высочеству и начал сосредоточенно нюхать воздух. «Какой странный запах!» – недоуменно произнесся он. «Откуда бы это?» Я, разумеется, забрался повыше, надеясь, что дракону не придет чешуйчатую башку дыхнуть в эту дырку огнем. Хоть мне и обещали, что моя шкура может переносить сверхвысокие температуры, это отнюдь не означало, что мне понравится такое обращение. «Что же это за запах?» – еще больше озадаченно проревел ящер. «Будь он человеком, то наверняка бы сейчас почесал у себя в затылке». «Лучше скажи, что тебе от меня надо, чудовище?» – неожиданно завопила королевна. «Умница! Отвлекай дракона от своего спасителя. От меня то и есть. Во всяком случае, хотелось надеяться, что она именно умница, а не истеричка, которая просто решила закатить очередной скандал». «О, наша гостья наконец-то подала голос», – ухмыльнулся дракон, тут же забыв о странном запахе. «Есть будешь? Он еще и кормит?» «Опять какая-то гадость», – наморщила носик Лорена. «Свежайшая баранина», – обиделся дракон. «Барашек только сегодня щипал травку». Опять пережарил, с набитым ртом покритиковала его незамысловатую кухню королевна. «И мне надоело мясо, я хочу фруктов, или рыбки, или вот когда тебя лингворм украдет, тогда и будешь рыбу требовать». Еще больше обиделся дракон. «Я ее ловить не умею». «А зачем ты вообще меня украл? Ну что тебе от меня нужно? Выкуп? Отец заплатит, сколько скажешь». «Да на что мне ваши побрякушки? Спать на них жестко, а любоваться скучно. Все, что мне нужно, пожрать как следует». «Ну так возьми за меня стадо коров». «Коров?» – ухмыльнулся дракон. «Я не люблю говядину». «А что ты любишь?» «Я-то? Больше всего мне нравится», – дракон сглотнул, – «человечина. Вы такие вкусные, сочные, сладкое мясо». Принцесса злобно сузила глазки. Дракон сузил свои. После нескольких секунд игры в гляделки Лорена сдалась. «Ну так съешь меня», – взвизгнула она, – «чтоб ты подавился, урод». «Съем, обязательно съем», – многообещающе кивнул дракон. «Но не сейчас». «Нет, не сейчас. Только не говори, что летом королевны вкуснее, чем весной», – презрительно фыркнула Лорена. «Что за глупости? Просто пока что я использую тебя вместо приманки. Неужели еще не догадалась? Пока ты здесь, обед регулярно добирается ко мне своим ходом. Не нужно ни на кого охотиться, не нужно никуда лететь. Просто сиди и жди, когда появится очередной герой. Конь на первое, всадник на второе. А если при нем еще и оруженосец, совсем здорово. Вот когда им надоест, настанет и твоя очередь». «Ах ты!» – королевна сильно побледнела. Похоже, до сего момента ей в голову не приходило, что ее здесь держат в качестве живца. «Мне это вообще-то тоже. Теперь понятно, почему он похитил именно дочь короля. За кем еще двинулся бы такой плотный косяк спасателей?» Справившись с потрясением, прекрасная дева открыла свой хорошенький ротик и изрыгнула на дракона такой поток самой грязной матершины, что даже меня покоробило. По-моему, у дракона даже уши покраснели. А что еще это может быть? Чтобы мне до старости питаться болотной жижей, если мне известно предназначение наростов у него на голове. «Не ожидал такого от принцессы», – удивленно обронил Рабан. «Пани, прошу вас, сохраняйте презрительное молчание, как раньше», – взмолился дракон. «Не заставляйте меня расставаться с моей наживкой, раньше, чем вы станете бесполезны». Похоже, ее высочество произвело таки на ящера впечатление. От изумления тот аж на «вы» перешел. Дракон еще раз возмущенно фыркнул и прогрохотал обратно к выходу. Однако он не ушел. Как я было понадеялся, вместо этого он взялся за округлый камень, лежащий сбоку от отверстия, и аккуратно прикрыл им вход, как пробкой, горлышко бутылки. Не осталось даже самой узенькой щелочки. А отодвинуть эту глыбу вряд ли смогли бы и 50 человек. Дракон явно не доверял своей пленнице. Заткнув дыру, он начал укладываться спать. Позу ящер выбирал довольно долго. И так ему было неудобно, и этак. Под конец он все-таки задремал, головой к Лорене, хвостом ко входу. Подложив одну лапу под голову, а длиннющий хвост свернул кольцом. Еще около часа я ждал, пока он заснет окончательно. Будь я человеком, у меня бы уже начали отваливаться руки от такого долгого и все не в одной позе. Но тело Эцхена словно не знало, что такое усталость. «Патрон, ты так не говори. Надо бы нам выбрать время и немножко поспать, а то свалишься в самый неподходящий момент». «Угу, как скажешь», — отмахнулся я и начал осторожно спускаться по стене. «Ау, рыцарь!» — испуганно прошептала королевна, безуспешно пытаясь разглядеть что-нибудь в кромешной мгле. «Ты еще здесь?» «Конечно, здесь. Потерпите немного, сейчас я к вам доползу. Главное, не разбудить дракона, ваше высочество, и все будет окей». Лорена терпеливо уселась на свой тюфяк и принялась ждать. А я наконец-то оказался на земле и с гордым видом направился к ней. К сожалению, я совершенно забыл о том впечатлении, которое моя внешность производит на людей, не привыкших к подобным зрелищам. Как только в кругу света возле светильника нарисовалась моя сюрреалистическая фигура, Лорена немедленно округлила глаза и начала дико орать. Вопила она от души, выводя одну единственную букву. Я оцепенел, а в следующее мгновение сзади меня раздался странный шорох, шорох чешуи по камню. «Вот это да!» – изумился дракон, узрев меня. «Такого я еще не ел». Потом меня накрыл поток раскаленной плазмы. Гигантский огнемет, по ошибке названный драконом, усердно поджаривал меня на мощнейшем огне, стараясь, однако, чтобы пламя не задело прекрасную даму. Она еще могла ему пригодиться. «Патрон!» — в ужасе завыл Рабан. «Счетчики зашкаливают!» Не знаю, что у него там зашкаливало. Я чувствовал себя не самым лучшим образом, как в натопленной до красна бане. Но отбрасывать коньки не собирался. По-моему, моей шкуре даже пошло на пользу такое прокаливание. Я рассчитывал спокойно подождать, пока ящер закончит поливать меня пламенем, а потом прыгнуть прямо ему в морду и вырезать глаза. Но вот беда, когда огонь наконец-то закончился, чудовище не дало мне ни единого мгновения для исполнения плана. Дракон просто проглотил меня».